Начало истории нашей положено в разгроме Киевской Руси, от печенегов таясь, от татар, от при и между усобья княжеских, в лесах один на один, с весью и чудью, в страхе от государственности заложилось государство наше. От государственности, как от чумы, бежали. Вот. А потом, когда пришла власть, забунтовали, засектантствовали, побежали на Дон, на Украину, на Яек. Не потому ли? Не потому ли не славили Великороссия татарщину татарскую, а потом немецкую татарщину, что не нужна она была им, ей, в безгосударственности ее, в этнографии, не нужна. Побежали на Дон, на Яек, а оттуда пошли в бунтах на Москву. И теперь дошли до Москвы. Власть свою взяли. Государство строить свое начали. Выстроят. Так выстроят, чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу. Посмотри на историю мужицкую. Как тропа лесная. Тысячелетия, пустоши, починки, погосты, перелоги. Тысячелетия. Государство без государства, но растет, как гриб. Ну, а вера будет мужичья. По лесам, по полям, по полянам, тропами, проселками. Тогда из Киева побежав, потащились. И что, думаешь, с собой потащили? Песни. Песни свои за собой понесли, обряды. Пронесли через тысячелетия. Песни ядреные, крепкие, веснянки, обряды, где корова — член семейства, а мерин — каурый, брат по несчастью. Вместо Пасхи девушек на урочищах умыкали, на пригорках в Дубравах, Егорию, скотьему богу молились. А православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью, и народ от него — в сектантство, в знахари, куда хочешь, как на Дон, на Яек, от власти. Ну-ка, сыщи, чтобы в сказках про православие было. Лишаи, ведьмы, водяные. Никак не Господь Саваоф. И серенький попик хитро хихикает, хитро смеется и говорит уже в смехе, с глазами сощуренными в бороде. Видишь краюху? Носят. Вот, хихи. Ты мне внучек? Никому не говори. Никому. Все в истории моей сказано. Мощи вскрывали. Солома? Слушай, вот. Сектанты за веры на костер шли, а православных в государственную церковь за шиворот тащили. Как там хочешь, а веруй по-православному. А теперь пришла мужицкая власть. Православие поставлено, как любая секта. Уравнены в правах. Хи-хи-хи. Православная секта. И-хи-хи-хи-хи. Секту за шиворот не потащишь. Жило православие 1000 лет, а погибнет. А погибнет, и-хи-хи, лет в 20, вчистую, как попы перемрут. Православная церковь, греко-российская, еще при расколе умерла, как идея. И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и Дарвин, по тропам, по лесам, по проселочкам. А говорят, религиозный подъем. Видишь, краюха. Носят те, что на трех китах жили, православные христиане из пудовых свечей. Да носят-то все меньше и меньше. Я вот православный архипастырь, пешочком хожу, пешочком. И-хи-хи. Серенький попик смеется весело и хитро, качает гробом черепа, жмуря в бороде глазами со слезинками. Кирпичные стены келии крепки и темны. На низком табурете сидит Глеб, склоненный и тихий, иконописный. А в углу, в темном кивоте, черные лики икон пред лампадами хмуро молчат. И Глеб долго молчит —